а царевной Царегородской. Видимо, она высоко ставила свое прежнее звание, если помнит о нем даже после 26-летнего замужества. Спустя полтора века в Москве снова появились мутные греки, итогом приезда которых стал раскол русской церкви. Кстати, его последствия до сих пор не разрешены. Градус накала в обществе понижен, но многое будет зависеть от современного решения глав противоборствующих сторон. И света в конце тоннеля пока не видно. Видит Бог, однажды я просто казню всех митрополитов и лидеров раскольников. Центры неповиновения мной определены, как и главные непримиримые с обеих сторон, их тоже зачищу. Пока зараза не проникла слишком глубоко, лучше ее выжечь. А затем начнем с чистого листа, предоставив шанс молодым. А вот чего придумают в поиске национального примирения. Иначе этих тоже казню. Царь я или не царь? Шутка. Народ я пока не терроризировал, окромя профессиональных провокаторов и фанатиков. Этих продолжают ловить и уничтожать. Ведь уже начали появляться отдельные духовные лидеры на уровне деревень. Малограмотные и часто алчные, пробующие толковать писания на свой манер. Этакий прообраз сектантов, которые более опасны, чем обычные староверы. Думаю, здесь у безопасников работы непочатый край. Так вот, возвращаемся к нашим духовным скрепам и базе, позволяющей замахиваться на Третий Рим. Признаем честно, что импортное греческое благочестие изрядно смердит убийствами, святотатствами и предательствами. А основания замахиваться на столь важный аспект у нас попросту нет. И речь идет как об экономике, так и об уровне развития самого общества. Как оно может быть развито, если неграмотно? Мы его только начали создавать. Но делать же что-то надо. Плюс тема интересная. Мы действительно единственный оплот православия, выстоявший за последние века. Лучший символ, чем Третий Рим, просто не придумаешь. Не просто так англичане дразнили русских монархов правом захватить проливы, будто косточкой перед псами махали. Все идет вглубь веков, и наживка закидывалась еще при Алексее Михайловиче. Значит, нельзя упускать. Мы ее только творчески переработаем, потому что русская национальная идея, помноженная на силу армии и общества, это страшная сила, способная смести любого врага. А у нас как раз есть лет 70-80, дабы план осуществить. Либо нанести главные удары, победить и остановиться на определенных границах. Позже просто не позволят. Чего приуныли? Наоборот, радоваться надо. Судя по взглядам присутствующих, я изрядно выбил их из колеи. Ведь нам представилась прекрасная возможность построить свое государство. Для этого у нас есть все. Огромные пространства и недра, хранящие немыслимое богатство, надо их только достать. Есть земли на юге, способные прокормить в десяток раз больше людей, нежели сейчас живет в России. Мы построим академию, где студентов обучают лучшие профессора по самым совершенным методикам. Она позволит уже через 5 лет дать державе лучших мастеров, которых нет даже в Голландии и Германии. Не верите? Посмотрите на наш медицинский университет. Все иностранцы, посещающие страну, едут лечиться именно туда. А наш акушер недавно отправился принимать роды у шведской королевы. Сейчас одни только лекарства, продаваемые за рубеж, приносят денег больше, чем пенька. Значит, можем, если захотим. Снова делаю паузу на морс, заодно поглядывая на народ. А ведь взбодрилась не только молодежь, вон даже у старого Адоевского глаза блестят. Но главная наша ценность — это народ русский и вера православная, показательно крещусь на повешенной в аудитории иконы, чему последовали все собравшиеся. 300 лет мы отбивались от Орды, Крыма, Литвы и Швеции, и выстояли. Теперь Россия сама решает, с кем ей воевать. И она может быть уверена в победе. Народ — это соль любой земли. И такого, как наш, более не найти. Снова небольшая пауза, фиксирующая, что публика ждет каждого слова. Поэтому мы претворим в жизнь все перечисленное мной. Более того, у нас есть возможность избежать ошибок, совершенных ромеями. Мы создадим лучшие школы, академии, мануфактуры и армию. Главное, чтобы, достигнув высоты, мы не стали с презрением смотреть на находящихся ниже. Нельзя впасть в грех высокомерия. Мол, мы русские, а тут какие-то немцы. И вообще они не христи и не честивцы. А еще есть прочие бусурмане с дикими степняками. Куда им до нас? Ведь мы русские, с нами Бог!»